Когда ты навестишь нас? Wann besuchst du uns? Когда можно прийти? Wann darf ich kommen? Завтра вечером. Morgen Abend? Нет, это не очень удобно. Das geht schlecht. Мы приглашены в гости. Wir sind eingeladen. Знаешь что? Weißt du was? Лучше всего приходи сегодня вечером. Am besten du kommst heute Abend. Так, около семи. So gegen sieben. Тебе удобно? Ist es dir recht? Нет, не очень. Nein, nicht so sehr. У меня дела. Ich habe zu tun. У меня назначено. Ich habe einen Termin. Я договорился встретиться. Ich bin verabredet.